хором грянем. Эх, сыпься горох на 12 дорог, когда буду помирать, тогда буду подбирать. Ну, а потом играть. Вот, в поскакалочке игра хорошая, веселая. Значит так, правила такие. Свечки потушить, чтобы темно было, сесть, встать, где попало. Одному на печку забраться. Сидит он там, сидит, да как! Прыгнет с криком громким, зычным. Ежели на кого из гостей попадет, так непременно повалит, ушибет, али суставы вихнет, али еще как пристукнет. Ежели мимо, так сам расшибется голову, али колено, али локоть, и то, и ребро переломнет. Печь, она же высокая, а об табурет в темноте удариться можно, будь здоров, об стол лбом. Вот ежели не разбился, опять на печь лезет, а ежели из игры выбыл, другому уже не втерпешь. Пустите теперь, я прыгну. Вопли, крики, смех, право, уписываешься, такая игра чудесная. А потом свечки зажжем, да и смотрим, кто как повредился. Ну, тут, конечно, еще больше хохоту. Вот ведь только что был у Зиновия глаз, а ныне тути. А вон у Гурьяна рука, надломившись, плетьми висит, какой теперь с него работник. Конечно, ясное дело, ежели мне кто член какой повредит, урон Тулову причинит, это не смешно, это я осерчаю, спору нет, тут и рассуждать нечего. Но это если мне, а если другому, тогда смешно. А почему? Потому что я же это я, а он это уж не я, это он. А прежние говорят: о, ужас, как можно! А того не понимают, что если бы все по-ихнему было бы, то и смеха, веселья никакого на свете бы не было, а сидели бы все по домам постные, унылые, и ни тебе приключений не